Значит, Тамара Сагаловна, вы только единственный раз побывали у Коробовой, перебил ее майор. Надо было кончать, информация, слава богу. А что мне к ней ездить? Ефим говорил, я и сама убедилась, что они там не гулянки устраивают, а делами занимаются, хоть и допоздна. Потому вчера вечером и не всполошилась. Замаялась с уборкой, в 11 легла и заснула, как убитая. Как убитая. Прошелестела она, и внезапно руки ее, скрещенные на животе, безвольно упали. Голова откинулась на спинку кресла, глаза превратились в узкие бездонные щелки. Рот слегка приоткрылся. Поняв, что женщина в обмороке, Корнеев заметался по комнате. К счастью, во вмонтированном в книжный шкаф баре стояло несколько фужеров. Майор схватил один из них, бормоча: «Сейчас принесу воды, минутку. Где же у них могут быть лекарства, хоть бы какие-нибудь капли?» Он бросился в кухню, но его остановил твердый и тихий голос. «Спасибо. Не надо, майор, никаких лекарств. Но позвольте, не волнуйтесь. Уже все прошло. Все нормально. Минутная слабость. А вот и Васенька приехал». В коридоре послышались громкие шаги, и через несколько секунд в кабинет ввалился стриженный ежиком невысокий крепыш в черных джинсах и темной рубашке. «Довольно странный траур», — подумал Корнеев, вставая. «Майор Корнеев», — назвался он, — «примите мои соболезнования, Василий Ефимович. Понимаю ваше горе, и, поверьте, сейчас я больше всего хочу того же, что и вы. Убийцы должны быть найдены». «Откуда вам знать, чего я хочу? Отца-то не вернешь? Вы лучше маму пожалеете. Не ройтесь по-живому!» Парень говорил взволнованно, но не громко, стараясь не тревожить снова впавшую в безразличие женщину. «Может быть, вы могли бы подсказать, где у отца хранились какие-нибудь записи, дневники или что-нибудь в этом роде? В них может оказаться след. Насколько мне известно, отец такой ерундой не занимался, а записную книжку он всегда держал при себе». «Мы ничего не обнаружили. Как она выглядела?» «Старый, затрепанный зеленый блокнотик. Сколько себя помню, один и тот же. Но я в него ни разу не заглядывал. Зачем? Какие там у него дела? Завод, склад, вечные совещания, вдобавок еще и в кооператив зачем-то врюхался. Будто с голоду помирали. Я вот из армии год как пришел, тоже год достаточный срок, чтобы заметить что-нибудь неблагополучное. Я не шпион при отце, если бы я знал. Ну, мало ли, какая-то обмолвка, случайно оброненное слово. Не в моих привычках прислушиваться к чужим разговорам. Простите, Василий Ефимович, вы работаете или учитесь?» «Вот-вот! Я был уверен, что доберемся и до этого», — вспылил Василий. «Вместо того, чтобы разыскивать убийц хорошего человека, вы нас вопросиками терроризируете». «Можете не отвечать», — нахмурился майор. — Нет, почему же? Я присматриваюсь пока. Что ж мне после Афгана и отдохнуть нельзя? Пока вы тут сами с собой боролись, я там душманов молотил, мы там жизни клали, а вы развели здесь маленький капитализм. Отец всю жизнь на заводе горбатился, чтобы купить развалюху, на которой я езжу, а торгаши на мерседесах катаются. — Вася, прошу тебя, не горячись, не надо кричать. Тебя, товарищ майор, не о том спрашивает. Хорошо, мам. Но что от меня хотят? Я ведь в тот вечер не знал, где он и когда явится. Не было еще такого, чтобы я отца из гостей встречал. Ты ведь сама как-то говорила, что до дома света минут 20 пешком, а этот председатель, как его, Борис, всегда на Волге раскатывает, и пьяный, и трезвый, все у него куплены. Неужто он, скотина, подбросить не мог? Видно, здорово, отец, кому-то насолил, а кому? Не представляю. Ух, попадись он мне под Кабулом. А вы, майор, чего еще? В доме хотите пошарить? Ищите, ройтесь, у нас все на виду. Успокойтесь, Василий. Корнеев уже и сам был не рад, что затеял разговор с парнем, взведенным как пружина. Не мешало бы ему психиатру показаться. Как это там сейчас называется? Реабилитационный центр, подумал майор. И, словно прочтя его мысли, Василий немедленно взорвался. О нервах моих беспокойтесь. А где вы были, когда моя рота в Кандагаре загибалась? Какие нужны иметь нервы, чтобы спокойно смотреть, как твоему лучшему другу сносит череп снайпер? Мои нервы там остались, когда БТР развернул, и всех, кто был в кишлаке, духи, не духи, с дерьмом смешал. После мимо проезжали горелая, грудами тряпки валяются. Где старики, где женщины? Не разобрать. Наша работа. Как такое человеку вынести? За что убивали? За что гибли сами? Теперь это, видите ли, политическая ошибка. А домой вернулся, жулье жирует напропалую. Деловые, понимаешь, люди, миллионеры. Уже не подпольные, а вполне натуральные, наши, советские. А тут и мы, здрасте, со своими нервами, ранами. А то и вовсе без рук, без ног, без крыши над головой, без профессии. Кому мы нужны такие? Спокойнее, Василий, я тоже не от дедушки слышал, как пули свистят. Прервал взмокшего парня майор. Надо во всех ситуациях оставаться мужчиной. Матери нужна опора. И не забывайте, запирайте дверь. Убийцы пытками хотели вырвать у вашего отца какую-то тайну. Не исключено, что они объявятся здесь, так что при любых подозрительных событиях немедленно звоните мне. Майор протянул Василию листочек с телефоном. Уверен, что мы распутаем этот клубок, и ваша помощь понадобится. Тамара Сагаловна после слов майора приоткрыла глаза и болезненным голосом выговорила: «Это я не заперла. Уже в комнате вспомнила, да сил вернуться не было. Дай, думаю, присяду на минуточку». И заснула. Вот видите, какая я. Ефим мертвый лежит, а я сплю в кресле. Господи, да что же это такое? Она схватилась за горло, гася рыдания. Василий бросился к ней, пытаясь успокоить, а Корнеев, наскоро распрощавшись, удалился. И все равно он не мог проникнуться симпатией к этому человеку, пусть и погибшему мучительной смертью. Позывные маяка, возвещающие, что в Москве уже 9:00 утра, Корнеев услышал в кабинете Куфлиева. Еще около часу после этого он впустую перелистывал бумаги в папке. Каждую справку, каждый протокол он знал почти наизусть, но возвращался к ним еще и еще, подолгу вчитываясь в каждую строку. что-то не пунктуален наш председатель. А может, и с ним что-нибудь случилось, — подумал было Корнеев. Но в это время настежь, распахнув двойные двери, на пороге появился хозяин кабинета. Выглядел он озадаченным, смущенным и, против обыкновения, хмурился. На ходу расстегнув пуговицу нагрудного кармана рубашки, он извлек белую полоску бумаги и пришлепнул ее ладонью к лежащей перед майором папке. — Что, Игорь Николаевич, не явился наш красавец? Майор хмыкнул и развел руками. — Боюсь, что и не явится. — Полюбуйся бумажечкой. Не знаю, как там у тебя, а по моей части как бы не пришлось в розыск подавать. Зря я вчера не настоял на своем, в банке можно было еще вечером попросить объяснение у товарища Фришмана. Успеется. Хм. Лопух я, лопух. Да перестань ты шуметь. Помоги лучше разобраться в этих иероглифах. Он протянул капитану обратно полоску, испещренную цифрами. Все очень просто. В понедельник кооператив «Сатурн», точнее, его бухгалтер, снял со счета в качестве зарплаты на июнь практически все деньги — 100 тысяч. По правилам полагается не позднее следующего дня перечислить с них подоходный налог, что-то порядка 13 тысяч, не говоря уже о прочих платежках. А у них на счету 900 рубликов. — Погоди, но именно в понедельник и утонул Очкасов. — Правильно. Но на него деньги не спишешь. На сей случай установлена солидная ответственность всех членов кооператива. — А если нападение на кассира с похищением денег? — Перед получением денег в банк каждый раз подается письмо, в котором кооператив гарантирует сохранность суммы при транспортировке. А в нашем случае письмо подписали председатель и бухгалтер. Основная ответственность на этих двоих, поэтому те документы, которые должен был принести Фришман, могут многое прояснить. Теперь кое-что понятно. А всего я и без бумаг не понимаю. Кто у них члены кооператива, кто по договору работает, сколько каждый получил зарплат. Ведь возмещать государству ущерб придется пропорционально заработку. Короче говоря, роль каждого кооператора можно установить только по документам. А если документы утрачены, тогда вся тяжесть ответственности ложится на руководящую тройку: председателя, бухгалтера и ревизора. Причем бухгалтер канул в неизвестность, а председатель до сих пор не явился, — подвел итог Корнеев. — Именно поэтому я тебя прошу, Игорь Николаевич, съездить в «Сатурн» за ревизором и пригласить его на беседу. Хоть бы этого не упустить. А я подожду Фришмана. Может, он все-таки передумает и соизволит посетить меня. Да еще есть чем заняться в твое отсутствие. Я ведь и половину бумаг по этому делу детально не изучил. На этот раз штаб-квартира «Сатурна» не произвела на майора такого удручающего впечатления. На кухонном столе Луков расклепывал пробоем кольца в готовых сумках. — А, майор! Мое почтение. Чем могу быть полезен? Заранее предупреждаю, никого из начальства нет. Налицо исключительно работяги. Не скромничай, Михаил Петрович. С вашим опытом и золотыми руками могли бы потянуть производство и посолиднее. Этого только не хватало. Ваши клиенты, не тороплюсь. А за комплимент покорно благодарю. Давайте на чистоту, Луков. Вам ведь не понравится, если вашу зарплату начнут по суду вычитать, как сотрудника проворовавшегося кооператива. Ну, это я переживу. Зачем вам лезть на рожон, не понимаю? Объяснить это можно только тем, что и у вас рыльце в пушку. Не надо. Не надо, товарищ майор. Это уже из области фантастики. Спросите у капитана Куфлиева, никогда я не имел дела с уголовщиной. Спрашивайте. Я скажу все, что мне известно. Но в чужой огород лазить не обучен. Поговорим в другой раз. Считайте, что убедили меня в своем пролетарском происхождении. Тем не менее, у меня еще больше окрепло желание поговорить с кем-нибудь из администрации, скажем, с Фришманом. Ну, на худой конец, с Сербаевым. Сегодня с утра никого. Бориса не было с понедельника. Он тогда приехал и сообщил, что банк задерживает зарплату, а Даулетца вчера не появлялся. Ни тебе начальства, ни тебе зарплаты. Так куда же девался Сербаев? Трудно сказать. У него в городе дружков, как собак нерезанных. Если ударился в загул, днем с огнем не сыщешь. Но он не сегодня-завтра появится. Мы ведь и в субботу работаем. Да, суровые у вас условия, нечего сказать. Эксплуатация! Широко улыбнулся Луков. Вы, когда кого из них увидите, то передайте, чтобы нам позвонили или сами позвоните. С женщинами я особо распространяться не буду, на вас надеюсь. Кстати, ваши дамы сегодня работают? Конечно. Желаете взглянуть? Луков начал снимать фартук. Я сам. Провожать меня не требуется. Не отвлекайтесь. Была бы честь предложена. А что до работы, так я вам одно скажу. Хреново на дядю пахать. Вам-то что, а я уже полтора месяца ни копейки не дал. Чем так, лучше бичевать. Ну, Луков, тут уголовный розыск бессилен, — усмехнулся майор. Женщины в кооперативе располагались со своими станками и приспособлениями в двух смежных комнатах. По их спокойному виду нетрудно было предположить, что работали они, не терзаясь меркантильными соображениями. На приветствие ответили нехотя, но работу не прервали. Сдельщина диктовала свой жесткий режим. Одна из казашек, державшая на весу матрицу, деревянную рамку с натянутым капроном, казалось, была озабочена лишь тем, чтобы на сетке не застыла краска. Ее напарница снимала с рамки откатанные половинки сумок и развешивала их. Настежь распахнутые окна не помогали. В помещении стояла тяжелая смесь запаха краски, секатива и растворителей. Швейная машина в соседней комнате стояла рядом с окном, но женщина, сшивающая сумки, постоянно морщилась и терла переносицу, словно вот-вот собиралась чихнуть. Лишь русоволосая, вдевавшая шнуры ручек в кольца, ответила усталой улыбкой. Разговор женщины не поддержали, избегая обсуждать с милиционером внутрикооперативные дела. Желание оградить свой мирок от возможных посягательств извне перекрывало даже естественный интерес к ходу расследования. Докучать расспросами Корнеев не стал. Общее впечатление о здешнем производстве и о людях он составил. Сейчас его больше интересовали те, кто все это организовал. Уходя, Корнеев заглянул в кухоньку. Луков все так же горбясь сидел за столом. — До скорого, Михаил Петрович! — Чего там? — пробурчал недовольно Луков. — Теперь от вас не отвяжешься. Дом Сербаева из красного выветрившегося кирпича за зеленым забором отличался от соседних разве только тем, что был рассчитан на две семьи. Ближняя калитка оказалась заперта, и майор вошел в следующую. Замурзанная девочка лет пяти сообщила ему, что мама дома, а где папа, она не знает. Появившаяся на крыльце высокая дородная казашка огорченно всплеснула полными руками. — На минутку нельзя оставить! Только что купала! — Здравствуйте. Прошу извинить за вторжение, но мне нужен товарищ Сербаев. — Я ошибся адресом? — Нет, все верно. Казашка покраснела, застегнула нижнюю пуговицу выгоревшего ситцевого халата. — Это мой муж. Но живет он в другой половине дома. Она казалась совершенно растерянной. Иногда. И не скажу, есть ли он сейчас. Днем он обычно на работе. Я прямо оттуда. Простите, не представился. Майор Корнеев. Расследуя преступление, имеющее отношение к кооперативу «Сатурн», поэтому показания вашего мужа просто необходимы. Мы с ним предварительно беседовали. Он говорил, наверное, да? Нет. Мы сейчас редко разговариваем. Я пойду узнаю, дома ли он. Казашка нырнула в маленькую калиточку, разгораживающую дворы, и свернула за угол. Помедлив секунду, майор двинулся следом. На дверях второй половины дома болтался массивный замок. Корнеев оглянулся. Из большой беседки с окнами, затянутыми розовой противокомарной сеткой, показалась Сербаева с хрустальной пепельницей, полной окурков. Нет его. Похоже, и не ночевал. Она высыпала содержимое пепельницы в стоящее неподалеку ведро. То есть вы хотите сказать, что не знаете, где ваш муж провел сегодняшнюю ночь? Нарочито удивился майор. Да какой он мне муж? Вспыхнула Сербаева. Как связался с этим проклятым Сатурном, будто с цепи сорвался. Раньше, может, и бедновато жили, но хоть по-человечески, а теперь не просыхает. Деньги, понимаете, завелись. Сгори они ясным огнем, эти кооперативы. Дочки недавно купили конфет сладка. Все лицо обсыпало. Подумать, 4 рубля килограмм, а там продуктов на пятак. Только и дело, что коробка красивая. Конечно, так можно 1000 загребать. А зачем эти 1000? Жизни нету, совести нету, ничего нету. Простите, не знаю, как вас величать. Мария Умаровна. Скажите, пожалуйста, Мария Умаровна, когда вы в последний раз видели мужа? Он не собирался уезжать. Может, вещи какие-то прихватил с собой. Давайте выясним. Другую половину дома он летом редко открывает. Спит в беседке. Там не стелить не надо, ни ключом в замок попадать. Я туда и еду ношу, и вчера принесла. Потом посуду брала, а он наелся и лежал, курил. Да и какой теперь из него едок? Из-за водки и горячее есть перестал. Настрогаю сыра, колбасы, балыка, пиво еще уважает. Мне всегда продавщица оставляет рубль за бутылку, но куда денешься? Все ему. А вчера днем 3 бутылки взяла. Мария Умаровна, я совсем не об этом вас прошу. Я к тому и веду. С работы вчера приехал, как обычно, в 6, выпивши крепко. По утрам пиво на похмелку. Это у него первое дело. А сейчас зашла, стоят 2 бутылки нетронутые. И окурки горой в пепельнице, а он, какой бы пьяный ни был, всегда или сам вытряхнет, или наружу выставит. А может, он утром перекурил на воздухе, а пепельницу занес обратно в беседку? Ну, вы скажете, не похмелился и закурил, и пепельница полная. Да он до пива сигареты в рот не возьмет. Это уж когда зальет глаза, хоть пачку подавай. Еще же, когда вы его в последний раз видели? 7 вечера еду относила, — со вздохом сказала Мария Умаровна. Он там на кушетке сидел, коньяк цедил. Ох, когда уж он перебесится! Я иногда думаю, наверное, хорошо, что он сюда перебрался. Хоть дети его красную рожу не видят. И знай, бубнит, вот развяжусь, тогда и брошу. Что значит развяжусь? Мне кажется, это он на работе. Вообще спросишь его про этот кооператив, волком огрызается. Тебя еще...